Бежать надо от такой. Но, может, подсядет сегодня. Все-таки вы оба русские. Она запрещает мне даже смотреть на нее. Раз закричала на меня, чтобы не смотрел. «Все вы одинаковые!» — крикнула. «Я ее понимаю. Я ей все могу простить. Я вел ее дело. Господи, и у нее что-то не в порядке. А я ее люблю. Слово даю, пошел бы за ней на край света». «Есть еще и подальше Ашхабада край?» — усмехнулся Знаменский. «Есть. Ну, приглашаешь к себе? Пошли. Но тогда надо прихватить что-нибудь. Прихватим в юбилейный. У меня там буфетчица знакомая. Вел ее дело». «Буфетчица? Так ты же по особо важным был. Женщины, учти, всегда в особо важные влипают дела. Без женщин таких дел и не бывает». «А у Светланы Андреевны тоже особо важное было?» «Следователи, неболтливый народ, учти, про себя можно, про других молчок. Пешком идти долго, в троллейбусе надо ехать. Пошли к стоянке. Побежали, вон троллейбус». На стоянке, когда подбежали, толпился народ, все больше женщины, потные, с большими сумками, хурджумами, из шершавой, жаркой и на глаз ткани. А троллейбус, когда подкатил, когда раздвинулись неохотно его двери, таким жаром дохнул, столько в нем людей было, что сунуться в его нутро показалось Знаменскому делом невозможным. «Поехали на такси», — ухватил он за рукав Ашира, ринувшегося было к дверям. «Совсем ты у нас бай, Ростик Юрьевич», — сказал Ашир и вяло поднял руку, шагнув на проезжую часть. «Когда отвыкать начнешь?» Машины проносились мимо, не было среди них такси, но вот и мелькнул зеленый огонек, но тоже промчался мимо. «А, будем час тут стоять», — сказал Ашир. «Наши таксисты любят сами себя катать». Но проскочившее такси вдруг остановилось, а потом, о чудо, начало пятиться к ним, а водитель, когда машина встала, перегнулся и распахнул дверцу. «Прошу, Ашир Атаевич!» «А, знаешь меня!» — зорко глянул на водителя Ашир. «Поехали, Ростик! Знакомый человек приглашает. Знакомство — великая сила!» Уселись позади водителя, машина рванула. Старенький это был драндулет, разболтанный, выцветший извне и внутри, но поджарый, горбоносый хозяин был похож на джигита. Он и был джигитом. И машина слушалась его, трепетала и рвалась, как старый, а все-таки ахалтекинской породы конь. «Куда, Ашир Атаевич?» — спросил водитель, и вдруг быстро, негромко, еще что-то спросил по-туркменски. «К юбилейной подскочи», — сказал Ашир. «Он меня спрашивает, Ростик Юрьевич, почему я такой? Слушай, друг, сейчас говори со мной по-русски. Он мне сочувствует, я так думаю. Ну, пью, полоса такая». «Вывели мое дело, Ашир Атаевич», — оглянулся водитель, глянув скользи на Знаменского. Аширу его зоркие, тоже в уголь глаза, подарили уважение, по Знаменскому скользнули с любопытством. «Я так и подумал, вспомнил тебя. Не твое я тогда дело вел, чары. Ты в чужой орбе оказался. 2 года. 2. Меньше получать мужчине неудобно. Спасибо вам, справедливый человек. Все искал вас по городу. В персональных машинах высматривал. Думал, в гору пошли, а вы... Кто в гору идет, тот и сорваться может. Не жалей меня, джигит. Машина почему такая старая? Честно работать хочу, потому... Тому дай, тому сунь. Тогда на новенькой «Волге» покачу. А 2 года? Я их не забыл. Слушай, прости, Ашир Атаевич. Зачем пьешь? Зачем такой? Нам хорошие люди нужны. Зачем ты так? Прости, пожалуйста». «Что тебе сказать? Следователь, вредная работа, друг, опасная работа. Попью немножко и остановлюсь. Обещаете?» «Не обещаю, надеюсь. А тебе за сочувствие хочу дать совет. Как бывший следователь, бывший». Ашир замолчал, будто забыл, что посулил что-то посоветовать. Он замолчал, замкнулся, понурился.